Часть четвертая. Сергей Андреевич ревниво поглядывал на Даева. Он видел, как радостно вспыхнула Люба, когда Даев заговорил с нею. Неужели он и его взгляды не возмущают ее? Даев сел на конце стола возле Любы и вступил с нею в разговор. «Как для вас, господа, все эти вопросы с высоты теории легко решаются?» — говорил между тем Киселев. «Для вас, кустарь, мужик, фабричный — все это отвлеченные понятия. А между тем они люди, живые люди с кровью, нервами и мозгом. Они тоже страдают, радуются, им тоже хочется есть, не глядя на то, разрешает ли им это исторический ход вещей. Вот, я в Нижнем получил от моих положковских артельщиков письмо». Киселев достал из бумажника грязную, исписанную каракулями бумагу, медленно надел на нос пенсне и, откинув голову, стал читать. «Дрожайшему благодетелю нашему Ивану Ивановичу Киселеву от Ерофея Тукалина, Ивана Егорова и так далее. Письмо». «Письмо», — с улыбкою повторил он, мигнув бровями. «Писали мы вам, что Косяков Петра продал кузницу ценою за 81 рубль серебром и хотит, чтоб взять деньги в свою пользу. То поэтому, Иван Иванович, как хотите, так и делайте с ним. Но мы же он им не нуждаемся, потому что в той кузне еще не работали и не нуждаемся оной. А вы, как знаете, так делайте распоряжение». Ну и так дальше. «И еще кланяемся вам с благодарностью и просим не оставлять нас. За это будем об вас Бога молить, за ваше благодетельство нас, бедных людей». Подписано. Братья артели такие-то. «Да, господа. И что вы там не говорите, а я их не оставлю», — произнес он прерывающимся голосом, снимая пенсне. «Какое письмо славное», — сказала Наташа с заблестевшими глазами. «Ну вот, не правда ли?» — спросил Киселев. «Ведь невозможно, господа, так относиться. Книжки вам говорят, что по политической экономии артелями революции вашей нельзя достигнуть. Вам и довольно. А ведь это все живые люди. Можно ли так рассуждать? Мне и не то еще приходилось слышать. Переселение, например, тоже вещь нежелательная. Их незачем поощрять. Потому что, видите ли, в таком случае у нас останется мало безземельных работников». «Ну, это вы слышали от какого-нибудь молодца с Страстного бульвара», — с улыбкой сказала Наташа. В глазах Киселева мелькнул лукавый огонек. «Нет, я это полчаса назад за этим столом слышал», — медленно произнес он, вежливо улыбаясь. Наташа вспыхнула и в замешательстве наклонилась над чашкою. «На очную ставку готов стать с господином Даевым», — прибавил Киселев. «Я в этом отношении не согласна с Даевым». Наташа выпрямилась и глядела в глаза Киселеву с не успевшую еще сойти с лица краскою. «По-моему, переселения прямо желательны, потому что они повысят благосостояние и переселенцев, и остающихся, а это поведет к расширению внутреннего рынка». Киселев слушал с чуть заметной усмешкою. «Не хочет раскрывать карт», — думал он. Сергей Андреевич откинулся на спинку стула и с беспощадным, вызывающим ожиданием глядел на Наташу. «Ну-с, и что же дальше? Для вас это только маленькое разногласие с господином Даевым? Странно». Он усмехнулся и пожал плечами. «Сейчас только сами же вы признали его взгляды достойными Страстного бульвара, а теперь вдруг выходит, что это для вас так себе, лишь незначительное разногласие? Хм! Ну, теперь мне совершенно ясно, почему именно на этом-то бульваре вы и встретили самое горячее сочувствие». Даев со стаканом в руках подошел и остановился, помешивая ложечкой в стакане. «Скажите, пожалуйста, Василий Семенович, как вы относитесь к переселенческому вопросу?» — обратился к нему Сергей Андреевич. Спросил он самым невинным голосом, но глаза его смотрели мрачно и враждебно. «Слава богу, у нас, оказывается, и переселяться-то некуда», — ответил Даев, видимо, забавляясь негодованием Сергея Андреевича. «Можно ли серьезно говорить у нас о переселении? Культура Земли — самая первобытная. Три четверти населения околачивается вокруг Земли. Это к нам скоро и всего земного шара не хватит. Выход отсюда для нас тот же, что был и для Западной Европы. Развитие промышленности, а вовсе не бегство в Сибирь». Наташа стала возражать. Сергей Андреевич слушал, горя негодованием. По такому существенному вопросу они спорили неохотно, с готовностью делали друг другу уступки, видимо, чтоб только поскорее столковаться и прийти к концу. «К чему вы, Наталья Александровна, упоминаете о живых людях? Что они для вас?» — воскликнул Сергей Андреевич. «Будьте же откровенны до конца. Говорите о вашей промышленности и оставьте живых людей в покое. Если бы они грозили остановить развитие вашего капитализма, то разве вы стали бы с ними считаться? Что значит для вас эта сотня тысяч каких-то живых людей, умирающих с голоду?» И сейчас же оба они соединились против него, доказывая, что если бы кто-нибудь мог остановить развитие капитализма, то и разговор был бы другой, при данных же условиях ничто остановить его не в силах. Сергей Андреевич стал яро возражать, но положение его в споре было довольно неблагоприятное. В экономических вопросах он был очень несилен и только помнил что-то о рынках, отсутствие которых делает развитие русского капитализма невозможным. Противники же его, видимо, именно экономическими-то вопросами преимущественно и интересовались, и засыпали его доказательствами. Сергей Андреевич чувствовал, что они видят слабость его позиции, и его одинаково раздражал и снисходительный тон возражений Даева, и сожаление к нему, светившееся в глазах Наташи. К спорящим присоединился и Киселев. Спор тянулся долго, горячий, но утомительно бесплодный, потому что спорящие стояли на слишком различных точках зрения. Для Сергея Андреевича и Киселева взгляды их противников были полны непримиримых противоречий, и они были убеждены, что те не хотят видеть этих противоречий только из упрямства. Даев и Наташа объявляли себя врагами капитализма и в то же время радовались его процветанию и усилению. Говорили, что для широкого развития капитализма необходимы известные общественно-политические формы и в то же время утверждали, что сам же капитализм эти формы и создаст. Историческая жизнь, по их мнению, направлялась не подчиняющимися человеческой воле, экономическими законами, идти против которых было нелепо. Но отсюда для них не вытекал вывод, что при таком взгляде человек должен сидеть сложа руки. «Разве все это не ясные до очевидности противоречия?» — спрашивали Сергей Андреевич и Киселев. Даев и Наташа в ответ пожимали плечами, удивляясь, как можно так плоско понимать вещи. Впрочем, серьезно спорить и доказывать продолжала только Наташа. Даев больше забавлялся, наблюдая, какую нелепо уродливую форму принимали их взгляды в понимании Сергея Андреевича и Киселева. Сергей Андреевич молча прошелся по террасе. «Нет, господа, чтоб до такой... можно было дойти узости, до такой чудовищной черствости и бессердечия, этого я не ожидал. Ну и времечко же теперь, нечего сказать. Довелось мне дожить». «На время грех жаловаться», — серьезно возразил Даев. «Время хорошее и чрезвычайно интересное. Великолепное время. А что касается ваших упреков в бессердечии, то уверяю вас, Сергей Андреевич, убедить ими кого-нибудь очень трудно. Мы утверждаем, что Россия вступила на известный путь развития и что заставить ее свернуть с этого пути ничто не в состоянии. Докажите, что мы ошибаемся. Но вы вместо этого на все лады стараетесь нам втолковать, что наш взгляд возмутителен. Странное отношение к действительности. Пора бы уже перестать судить о ее явлениях с точки зрения наших идеалов. Сергей Андреевич с любопытством спросил. «Вы полагаете, что пора?» «Да, я думаю, давно уже пора. Жизнь развивается по своим законам, не справляясь с вашими идеалами. Нечего и приставать к ней с этими идеалами. Нужно принять те, которые диктует сама действительность». «Боже мой, боже мой! И эта молодежь — надежда страны!» — воскликнул Сергей Андреевич. Он схватился за голову и взволнованно зашагал по террасе. Наташа с неопределенной улыбкой смотрела на скатерть. Даев следил за Сергеем Андреевичем с нескрываемой иронией. «Если об этом говорить, то не завидую я стране, которой приходится довольствоваться надеждою на молодежь», — сказал он. «Слава Богу, наша страна в этой надежде уж не нуждается. Вырос и выступил на сцену новый глубоко революционный класс». «Да не на вас же, конечно, рассчитывать!» Голос Сергея Андреевича сорвался. Он махнул рукою и отошел к концу террасы. Облака на западе сияли ослепительным золотым светом. Весь запад горел золотом. Казалось, будто там раскинулись какие-то широкие необъятные равнины. Длинные золотые лучи пронизали их, расходясь до половины неба. На севере кучились и громоздились тяжелые облака с бронзовым оттенком. Зелень орешников и кленов стала странно яркого цвета. Золотой отблеск лег на далекие нивы и деревни. Сергей Андреевич, угрюмо прикусив губу, смотрел на торжествующе горевшее небо. Слезы душили его. Так вот что стало из Наташи. Вот в чем нашла она выход и успокоение. На Даева Сергей Андреевич давно уже махнул рукою. Прежде он недоумевал, как могла боевая натура Даева примириться с таким апофеозом квиетизма. Потом, однако, решил, что жестокость нового учения вполне соответствовала черствому и недоброму характеру Даева. Но Наташа, Сергей Андреевич вспомнил, как однажды, 4 года назад, она заехала к нему с прогулки верхом вместе с своим двоюродным братом, доктором Чекановым. Столько в ее глазах было тогда жизни и счастья, столько молодости, радостно рвущейся на простор, отзывчивой и любящей. Сергей Андреевич сам весь тот день чувствовал себя как бы помолодевшим. Потом он увидел Наташу 2 месяца спустя. Она только что воротилась из Слесарска, где на ее руках умер доктор Чеканов, насмерть избитый толпою во время холерных беспорядков. Изменилась она страшно. Глаза ее горели глубоким, сосредоточенным огнем, всеми помыслами, всем своим существом она как бы ушла в одно желание. Желание страдания и жертвы. В то время Наташа часто бывала у Сергея Андреевича и настойчиво расспрашивала его, что теперь всего нужнее делать, на что отдать свои силы. Он полюбил ее как дочь, и жизнь для него стала светлее. Никогда он не работал столько, как в то время, и работал радостно, без обычного раздражения и ворчаний. Вскоре Наташа уехала на юг с сестрою Милосердия, затем, по окончании холеры, за границу. И вот что теперь стало из нее. А между тем, по-прежнему она была симпатична Сергею Андреевичу. Что же это за проклятая зараза? Откуда забрала она столько всепокоряющей силы? Из-за сарая выехал на шарабане Володя. Он нахлестывал кнутом нежданчика, поглядывая на балкон, не следит ли за ним отец, и лихо подкатил к калитке. У стола раздался шум отодвигаемых стульев, Сергей Андреевич воротился к гостям. Киселев застегивал пальто и надевал дорожную сумку. «Ну, прощайте, господа», — сказал он, протягивая свою широкую руку Наташе и Даеву. «Желаю вам всего хорошего. Делайте ваше историческое дело. Открывайте фабрики. Старайтесь обезземелить крестьян, разрушить артель и кустарные промыслы. Может быть, вам когда-нибудь и станет стыдно за это. А мы? Мы с нашими братьями-артельщиками не боимся вас. «Вы не обижайтесь на меня», — быстро прибавил он, добродушно улыбаясь и крепко пожимая обеими руками руку Даева. «Сердца у вас хорошие, только теория вас душит. Вот в чем горе». Даев рассмеялся и горячо пожал в ответ руку Киселева. «А мне позвольте совершенно искренне пожелать вам, возможно, большего успеха». Киселев спустился с террасы. Сергей Андреевич после всего происшедшего чувствовал к нему прилив особенной любви и нежности. Он не спускал с Киселева мягкого, любовного взгляда. Киселев, ощупывая наполненные карманы пальто, остановился перед Шарабаном. «Доедет молодой человек?» — спросил он, оглядывая маленькую фигурку Володи. Володя покраснел и с обиженной улыбкой быстро взглянул на отца. «Ничего, доедет. Только, брат, вот что», — сурово обратился Сергей Андреевич к Володе. «Кнут пускай в дело пореже. И назад возвращайся через Басово, а не через Игнашкин яр». Лицо Киселева внезапно стало серьезным. «Ну, Сергей Андреевич, оставайся здоровым», — вздохнул он и раскрыл объятия. «Бог весть, когда теперь свидимся». Они крепко поцеловались три раза накрест. Потом Сергей Андреевич еще раз прижал к себе Киселева и долго, горячо поцеловал его, как бы желая этим поцелуем выразить всю силу своего уважения и любви к нему. Киселев вступил на подножку Шарабана, тяжело накренившегося под ним, уселся и еще раз ощупал карманы. Володя тронул нежданчика.